Глава 11. Экзистенциальный анализ и димензиональная онтология. Экзистенциальный анализ, экзистенционализ и логотерапия — это одно и то же, поскольку это аспекты одной теории. Однако экзистенционализ не следует путать с дизайн-анализом. Дизайн-анализ. Хотя оба эти немецких термина переводятся на английский язык как экзистенциальный анализ. Поляк П. Франкл's Existential Analysis. American Journal of Psychotherapy, 1949. Термин «экзистенциальный анализ», используемый в данной статье, относится только к теории, разработанной доктором Франклом, тогда как термин «дизайн-анализ» относится к теории Людвига Бинцвангера. Совершенно независимо от изысканий Бинцвангера, которые позже были сформулированы как «дизайн-анализ», доктор Франкл стал говорить об экзистенциоанализе еще в 1932 году и использовал этот термин в публикациях, начиная с 1939 года. И экзистенциальный анализ, и дизайн-анализ стремятся к чему-то вроде освещения существования. «Existenzerhellung» Ясперса. Просветление экзистенции. Акцент при дизайн-анализе, однако, делается на освещении существования, понимаемого как бытие. С другой стороны, экзистенциальный анализ, помимо освещения бытия, осмеливается продвинуться к освещению смысла. Акцент смещается с освещения антиконтологических реальностей на освещение возможности смысла. Может быть, поэтому экзистенциальный анализ заменяет всякий непосредственный анализ и является терапией, то есть логотерапией. Тогда как дизайн-анализ, по крайней мере, согласно определениям ведущих дизайн-аналитиков, не представляет собой психотерапию в истинном смысле слова. Как пишет Медард Босс, дизайн-анализ не имеет ничего общего с психотерапевтической практикой. А логос прежде всего означает смысл. Таким образом, логотерапия — это психотерапия, ориентированная на смысл и переориентирующая пациентов в направлении смысла. Дизайн-анализ Людвига Бинцвангера сводится к онтологизации принципа тенденциозной перцепции Альфреда Адлера. Дизайн-анализ, который, возможно, иногда правильнее называть онтоанализом, намеревается выявить то, что он называет априорной структурой формирования бытия. Это относится к определенному способу бытия в мире, который соответствует конкретному субъективному способу переживания мира. То, что Адлер называл «стремлением жизни человека», аспектом которого является тенденциозная перцепция, или субъективный способ восприятия мира, представляет собой ту же общую идею. Я понимаю, что дизайн-аналитики не стали бы говорить о субъективном способе восприятия, ибо это подразумевает объективность нашего мира. Логотерапия, однако, считает, что каким бы субъективным или даже патологически искаженным ни был тот сегмент, который мы вырезаем из мира, который в целом всегда остается недосягаемым в контексте конечного духовного, тем не менее он вырезается из объективного мира. Типичная дизайн-аналитическая терминология, претендующая на преодоление разрыва между субъективностью и объективностью, кажется мне самообманом. Человек не способен преодолеть этот разрыв, и подобное достижение не заслуживает похвалы. Познание неизбежно осуществляется в поле напряжения между полюсами объективного и субъективного. Ибо только на этом основании устанавливается сущностная динамика когнитивного акта. Я называю эту динамику ноу-динамикой, в отличие от всей психодинамики. Дизайн-анализ внес свой вклад в наше понимание психоза. Экзистенциальный анализ, с другой стороны, пытается помочь в лечении неврозов. В этом смысле дизайн-анализ и экзистенциальный анализ не противоречат друг другу, а скорее дополняют друг друга. Для дальнейшего понимания психоза дизайн-анализ фокусируется на единстве бытия в мире. In der Welt sein. Мартина Хайдеггера. В то время как экзистенциальный анализ подчеркивает многообразный характер телесно-ментально-духовного в единстве бытия в мире человеческого существования. Он делает это, чтобы иметь возможность апеллировать к тому, что в логотерапии называется «непокорной силой человеческого духа». Trotzmacht des Geistes. Если бы духовная личность могла раствориться в нейтральном, но этико-психосоматическом существовании, как это происходит в дизайн-анализе, то к чему был бы обращен этот призыв? К чьей непокорной силе можно было бы взывать? Как можно сформулировать такое обращение, если различие между духовной личностью и патологическим процессом отрицается в пользу монистической парадигмы «наука человеке»? Психотический индивид, чей уникальный способ бытия в мире так успешно проясняет дизайн-анализ, находится под влиянием и заключен внутри способа выживания, что дает нам право говорить о проникновении психоза в индивидуальное существование. Согласно дизайн-анализу, психотический индивид никак не может выбраться из своей кожи психотика, из своего особого способа бытия в мире. Экзистенциальный анализ пытается быть не только анализом конкретной личности, то есть анализом в антическом смысле, но и анализом в онтологическом смысле. Другими словами, он пытается быть анализом и объяснением, раскрытием сущности личного существования, независимо от его самораскрытия, от того, как это происходит в жизни индивида и отражается в его биографии. Что значит существование? Это определенный, конкретный вид бытия, на который способен человек, и только он. Одной из характеристик человеческого существования является его трансцендентность. Другими словами, человек выходит за пределы своего окружения к миру. Но более того, он также трансцендирует свое бытие к тому, что должно быть. Когда он делает это, то поднимается над уровнем соматического и психического и вступает в сферу истинно-человеческого. Эта сфера создана новым измерением, так называемым наэтическим измерением духа. Ни соматическое, ни психическое сами по себе не представляют изначально человеческое. Они представляют только две стороны человеческого существа. Таким образом, не может быть и речи ни о параллелизме в смысле дуализма, ни о тождественности в смысле монизма. Тем не менее, несмотря на все онтологические вариации соматического, психического и наэтического, антропологическое единство и целостность человеческого существа обретаются и сохраняются, как только мы переходим от анализа существования к тому, что я называю «димензиональной онтологией». Духовное возвышение над собственным психофизическим состоянием можно также назвать экзистенциальным актом. Посредством этого самого акта человек открывает и вступает в ноологическое измерение бытия. Более того, он даже создает это измерение как свое собственное. Но это нисколько не умаляет того, что люди и животные имеют общие биологические и психологические измерения. Верно, что свойства животного в человеке носят отпечаток человеческого. Но это не означает, что он перестает быть животным в большей степени, чем самолет перестает быть самолетом, когда он движется по земле как легковой автомобиль. С другой стороны, самолет не докажет, что он настоящий самолет, пока не поднимется в воздух, в воздушное пространство. Тоже справедливо и для человека. В определенном смысле он остается животным, и все же он бесконечно превосходит свои жизненные свойства. Как самолет становится самолетом, только поднявшись в третье измерение, так и человек проявляет свою человечность, только выходя в ноологическое измерение за пределы самого себя. Другими словами, трансцендируя себя. Как видите, я говорю об изменениях, а не о слоях бытия, если выражаться формально. Ибо, по моему мнению, единственный способ справиться с вековой психофизической проблемой человека, не нарушая его целостности и единства, это ввести подход, который я назвал димензиональной онтологией. Это означает, что мы больше не говорим о физическом, психическом и духовном слоях, Потому что пока мы это делаем, может показаться, что эти слои могут быть отделены друг от друга. С другой стороны, если мы попытаемся понять тело, психику и разум как разные измерения одного и того же существа, мы нисколько не нарушим его целостность. Такая пространственная интерпретация воздерживается от восприятия всего феномена как чего-то, состоящего из множества элементов. Позвольте мне продемонстрировать это на примере. Если спроецировать стакан, стоящий на столе, из трехмерного пространства в двухмерную плоскость, он будет выглядеть как круг. Тот же самый стакан, проецируемый сбоку, если его рассматривать в профиль, будет выглядеть как прямоугольник. Но никто не может утверждать, что стакан состоит из круга и прямоугольника. Точно так же мы не можем утверждать, что человек состоит из частей, таких как тело и душа. Проецировать человека из сферы подлинно человеческой в область либо сомы, либо психики, значит нарушать достоинство человека. Этот образ измерений и проекций позволяет нам понять одновременность человеческой целостности и единства с одной стороны, а с другой стороны различия между телесными, умственными и психическими процессами. Искусство можно определить как единство в многообразии, нечто аналогичное, я бы сказал, справедливое для человека, поскольку его можно определить как многообразие в единстве. Ибо на самом деле существует разнообразие измерений, связанных с человеком, и психотерапия должна следовать за человеком во всех этих измерениях. Нельзя пренебречь ни одним из этих измерений, ни соматическим, ни психическим, ни наэтическим. Психотерапия не должна игнорировать свои метаклинические проблемы и отказываться от твердой основы эмпирических фактов и клинических данных. Если она забредет на эзотерические высоты, нам нужно призвать ее обратно на Землю. Насколько я понимаю, димензиональный подход предлагает единственный способ понять некоторые очевидные противоречия. Хочу еще раз обратить ваше внимание на аналогию, с которой мы начали. Хотя стакан — это открытый сосуд, его контур представляет собой замкнутый круг. Именно при пространственном рассмотрении становится ясным это противоречие, а также то, что это явное противоречие обязательно должно произойти. То же самое справедливо и в случае с человеком. В рамках неврологии, например, человек обязательно предстает как не что иное, как закрытая система физиологических рефлексов, в которой не остается места для чего-то вроде самотрансцендентного качества человеческого бытия. Но мы не должны обманываться тем, будто только и существует это измерение неврологии. Где бы мы ни открыли книгу реальности, мы найдем ее полный противоречий. На каждой странице реальность изображается по-разному. Позвольте мне проиллюстрировать это оптическим изображением. Здесь рядом друг с другом изображены прямоугольник и треугольник. Даже когда мы перегибаем страницу так, что эти две фигуры накладываются друг на друга, их контуры невозможно совместить. Только когда мы обратимся к следующему, более высокому измерению и поместим страницу с треугольником вертикально, так, чтобы она была перпендикулярна странице с изображением прямоугольника, противоречие разрешится само собой. Ибо мы увидим, что эти две фигуры представляют собой две разные плоскости проекции пирамиды. В какой-то степени науке свойственно прибегать к проекциям. В принципе, наука должна методично игнорировать многомерность реальности и основываться на неизбежной фикции одномерного мира. Наука должна также относиться к изучению человека. Она должна проецировать его за пределы неврологического измерения. Если, например, я обследую пациента как невролог, так как у него подозревают опухоль головного мозга, я должен, конечно, действовать так, как если бы он существовал только в этом измерении. Но как только я откладываю в сторону свой рефлекторный молоточек, я снова расширяю свое поле зрения и снова могу воспринимать человеческую сущность пациента. Точно так же правомерно проецировать человека за пределы неврологического измерения. Но не в биологическое измерение, как в случае неврологического обследования, а в психологическое измерение. Это происходит, например, в рамках психодинамического исследования. Но если при этом не осознавать в полной мере, что мы берем за основу тот или иной методологический подход, можно легко сбиться с правильного направления. Прежде всего, мы должны иметь в виду все то, что при данном подходе отфильтровали, поскольку, например, при исключительно психодинамическом подходе определенные человеческие проявления полностью ускользнут от нас. Прежде всего, это касается таких вещей, как смысл и ценность. Они исчезнут из нашего поля зрения, как только мы начнем рассматривать инстинкты и динамику как единственные действительные критерии. По той простой причине, что ценности не управляют человеком, а вытягивают его. Между управлением и направлением существует огромная разница, которую мы должны осознавать всякий раз, когда хотим получить, с точки зрения феноменологического анализа, доступ к целостной, неурезанной реальности человеческого бытия. При исключительно психодинамическом подходе чисто человеческое обязательно будет изображаться в искаженном виде. Фрейд был достаточно гениален, чтобы осознавать, что его система была ограничена определенным измерением человеческого существования. Например, в письме Людвигу Бенсвангеру он признался, что всегда ограничивал себя рамками первого этажа и подвала здания. Он стал жертвой редукционизма только после того, как высказал уверенность, что уже нашел место для религии, поместив ее в категорию неврозов человечества. Мы рассматриваем логотерапию скорее дополнением, а не заменой психотерапии в узком смысле этого слова. Но кроме того, логотерапия может внести вклад в создание целостной психотерапевтической картины человека во всех его измерениях. Картины, включающей в себя и чисто человеческое, то есть ноологическое измерение. Чтобы психотерапия оставалась терапией, а не становилась симптомом в рамках патологии времени, Zeitgeist, ей нужна правильная картина человека. Она нуждается в этом не меньше, чем в точной технике.